«Ну», — произнес Тони, — «какие у тебя планы?» «Это произошло на перекрестке», — сказала Люси. «Я получила письмо от очевидца. Там, говорится, они двигались с севера. Неподалеку от деревни есть перекресток». «А мы прибыли с противоположной стороны», — заметил Тони. Они проехали деревню. Узкую извилистую улицу обступали домики с цветниками под окнами. Люси представилось, что за опущенными жалюзи притаились крестьяне, провожающие злобными взглядами чужаков в шумных машинах, которые нарушают вековой покой и напоминают им о нищете и убожестве их жизни, полной забот и тягот. А Люси вспомнила письмо сержанта и подумала с болью: «Оливер переплыл океан, чтобы навеки остаться в этом унылом уголке, и даже не добрался до него». Деревня почти кончилась, но они так и не увидели ни единой живой души. Кое-где на окнах выделялись черными полосками поврежденные створки жалюзи. Единственная автозаправочная станция на краю селения оказалась неработающей. Похоже, специально для Люси деревня осталась такой же сонной и таящей опасность, какой она была в тот день, 11 лет тому назад, когда Оливер шагал по дороге с белым полотенцем. Тони хмурился. Видно, место ему не понравилось. Солнечные лучи падали на шершавые каменные стены. Сразу за населенным пунктом Люси увидела перекресток. Две узкие сельские дороги, покрытые густым слоем белесой пыли, образовывали маленький пятачок. Люси испытала приятное чувство узнавания. Так бывает, когда человек годами ищет что-то утраченное и внезапно обретает потерю. «Здесь», — сказала она, — «остановись». Не доехав до перекрестка, Тони затормозил у обочины, вдоль которой тянулась канава глубиной в 3 фута, вся в бурьяне. Деревьев поблизости не было. В нескольких ярдах стоял забор. Тони откинулся на спинку сиденья, размял плечи. «То самое место», — сказала Люси и вышла из машины. Ноги едва слушались ее. Только сейчас, после остановки, она заметила, как нещадно палит солнце. Люси сняла платок, провела пальцами сквозь волосы и направилась к перекрестку, вздымая каблуками крошечные облачка пыли.